Эмма. Сказать Саймону и полицейским, что я солгала насчет воспоминаний об изнасиловании, было трудно, но говорить об этом Кэрол едва ли не труднее. К моему облегчению она очень хорошо на это реагирует. «Эмма», — говорит психотерапевт, — «вы ни в чем не виноваты. Порой мы просто не готовы взглянуть правде в глаза». К моему удивлению, фокусируется она не на Деоне Нельсоне и его ужасных угрозах, а на Саймоне. Спрашивает, как он воспринял разрыв. Связывался ли он со мной с тех пор? А он, разумеется, все время пытается это сделать, но я больше не отвечаю на его сообщения. И как я думаю в связи с этим себя вести? «Итак, к чему вы пришли, Эмма?» — наконец спрашивает она. «Чего вы теперь ждете?» «Не знаю», — говорю я, пожимая плечами. «Тогда поставлю вопрос так. Этот разрыв окончательный. Мне приходится признать, Саймон так не считает. Мы и раньше расставались, но он всякий раз умолял, и в какой-то момент мне казалось, что проще будет согласиться. Но на этот раз все будет иначе. Я избавилась от старых вещей, от всякого бесполезного хлама. Я думаю, это дало мне сил избавиться и от него тоже. Человеческие отношения и вещи совсем не одно и то же», — говорит Кэрол. Я пристально смотрю на нее. «Вы думаете, я поступаю неправильно?» Кэрол задумывается. «У травматических опытов, наподобие того, что имели вы, есть один любопытный аспект», — говорит она наконец. «Они иногда размывают границы, которые человек для себя установил. Порой эти перемены имеют временный характер, но иногда человек понимает, что ему нравится эта новая сторона его личности, и она становится его частью. Не мне решать, тема, к добру это или к худу. Только вы можете об этом судить. После терапевтического сеанса я отправляюсь к юристу, который составил дополнение к договору об аренде дома. Эдвард Монкфорд оказался прав. Я обратилась в местную контору и выяснилось, что там его за 50 фунтов подготовят. Единственная загвоздка, как сказал мне юрист, с которым я договаривалась, в том, что Саймону, возможно, тоже нужно будет его подписать. Еще за 50 фунтов он согласился посмотреть все документы, чтобы это выяснить. Сегодня этот же юрист говорит мне, что никогда прежде не видел подобного договора. Тот, кто его составлял, не собирался пропускать ни единой лазейки, — говорит он. Если не хотите неприятностей, попросите Саймона подписать все бумаги. Вряд ли Саймон подпишет хоть что-нибудь, что формально подтвердит наш разрыв, но я все равно беру документ с собой. Вручая мне конверт, юрист непринужденно говорит. И, кстати, поискал в архиве местного совета сведения о доме. Удивительное дело. Правда? Спрашиваю я. Почему? Похоже, у дома один по Фолгейт-стрит. Довольно трагическая история, говорит он. Он стоит на месте другого, уничтоженного во время немецкой бомбардировки. Все, кто был внутри, погибли, целая семья. Родственников не осталось, поэтому местный совет принял постановление о принудительном отчуждении, чтобы снести развалины. Место пустовало, пока его не выкупил ваш архитектор. Изначально он планировал построить куда более традиционный дом. Кто-то из жителей района потом жаловался в совет, что их, мол, одурачили. Судя по всему, спор разгорелся жаркий. «Но строительство не прекратилось», — говорю я. «Прошлое дома меня не особенно интересует». «Не прекратилось». А потом владелец еще и насыпал им соли на рану. Подал заявку на разрешение похоронить там кое-кого. Двоих человек. «Похоронить?» — озадаченно спрашиваю я. «Это вообще законно?» Юрист кивает. «Процесс, на удивление, прост. Если агентство по охране окружающей среды не имеет возражений и если нет препятствующих захоронению подзаконных правовых актов, то местный совет более или менее обязан дать добро. Единственное требование — на планах должно быть обозначено место упокоения и указаны имена усопших. По понятным причинам. Вот взгляните». Он достает подшивку ксерокопии и разворачивает план, читает вслух. «Место упокоения миссис Элизабет Джорджины Монкфорд и Максимилиана Монкфорда. Спрятав подшивку в конверт вместе с остальными бумагами, он передает его мне. «Вот, можете не возвращать».